Гербы государств. Виглавский ковенант. Лоран. Дотир. Две синих и одна зеленая вертикальные полосы, на зеленой три золотых кольца, на синих по золотому якорю. Харлан. Дотир. Разделен на четыре квадрата, два белых и два коричневых. В белых квадратах по коричневому мячу острием вверх, в коричневых по белому мячу острием вверх. Снольдер. Доугар в фиолетово-желтую клетку. В центре щита золотой лев, стоящий на задних лапах. Ронеро. Доугар. Разделен по вертикали на синюю и черную половины. На синей золотая лилия, на черной зеркало Аннура, имеющее вид серебряного круга в золотой оправе. Глан. Дегоар. Щит. Черный с золотой каймой. В центре золотой силуэт медвежьей головы. По пяти углам золотые цветы чертополоха. Горрот. Домблон. На белом фоне черное весло, скрещенное с золотым скипетром. Шаган. Дроглор. На синем поле золотой колокол. Сигур. Дуарат. Разделен горизонтальной линией на две половины. Верхняя – золотой парус на зеленом поле. Нижняя – пять вертикальных полос. Две зеленых, две желтых. И на их фоне черный герб морских королей. Нужно добавить, что герб государства является и гербом его короля. Прочие гербы. Святая земля. Дуарат. На зеленом поле золотой одноглавый орел, Акилла, держащий в лапах меч и крест единого Творца. Балонг. Джунарк. На красном поле с пятью узкими вертикальными линиями золотые весы. Щит окаймлен золотыми, курсив, пчелами. Ганза. Дроглор. На темно-синем фоне красная ладонь.